А солнышко смеется, машу, ай да со мной. И вот оно несется за мной по мостовой. Новогодний костюм. Захотелось Юрочке иметь костюм Снегурочки. Просит бабушку: «Скорей! Ты костюм такой мне сшей!» Удивилась бабушка: «Ты же мальчик, лапушка! Да не будь же так угрюм! Я сошью тебе костюм. Выбирай, что нравится. Ежа, медведя, зайца. Может, нравится ковбой? Я сошью тебе, друг мой!» Возмутился Юрочка. «Бабушка! Снегурочка с дедом водит хоровод! Я хочу быть с дедом! Вот!» Дед Мороз. «Где мешок мой самый яркий? Эй, медведи, хватит спать! Призабавные подарки приготовил я опять. Целый год я их усердно клеил, красил и сплетал. Ну а где мой посох верный? Я спешу, мой час настал. Шевелись, зима, подруга, путь мой снегом устилай. Наметай сугробы вьюга, лес и поле наряжай. Не забыли, зайцы, волки, елку в сани положить? Ёжик, где твои иголки? Шубу надо бы зашить». Мчатся сани ледяные, три медведя под дугой, звезды яркие, ночные, ловит Дед Мороз рукой. Лунные качели. В звездной зыбкой вышине лунные качели слышно было в тишине, как они скрипели. Ночь морозною была, в гости к утру мчалась, а веселая луна между звезд качалась. От качелей лунный след тропками ложился, на сугробы желтый свет призрачно струился. Новогодний удав. Кроме бабушки и мамы, кроме дедушки и папы, угадай, товарищ мой, кто сейчас живет со мной? Предлиннющий он и толстый, вдвое больше меня ростом, и красив он, и удал. Это новый друг, удав. Мой удав проказит слишком и списал страницы в книжках, устремив свои зрачки в деда-бабины очки. Все печенье и конфеты съел тихонечко в буфете. Я за хвост поймал его, чтоб не съел еще чего. Только вечер наступает, в прятки он со мной играет, и в квартире все вверх дном, потому как весел он. Познакомлю. Приходи, поиграем, погудим. Мой удав не настоящий и совсем не говорящий. Мне удава Дед Мороз за спиной в мешке принес. Февраль. В шубе добротной гуляет зима. Весело ей вольготно. В поле такая идет кутерьма. Пляшет февраль охотно. Видит на небе кутила февраль рваный линялый полог. О том, что не скоро весна, он враль. Февраль Вальс февраля. Недолог.